тянулись нити в церковные приходы с храмами, и все крупные церковные иерархи владели землями, на которых работали зависимые люди, дворами, где трудилась под присмотром тех же огнищан и тиунов челядь. Десятая часть всех даний и доходов, еще по уставу Владимира, шла в пользу христианской церкви. Пользуясь княжескими благодеяниями, богатели церковные служители, и вот уже появились первые монашеские обиталища. Прочно стояли на Киевской горе монастыри святого Георгия и святой Ирины, заложенные Ярославом в честь своего святого и святой своей жены Ингигерды Ирины. Могучей силой становилась русская церковь, и все чаще сомнением поглядывал Ярослав на митрополита грека, присланного к нему из Константинополя. Через владыку греки знали все о делах киевских, вмешивались в расчеты великого князя, а едва он пытался урезонить их, тут же выставляли вперед свою защиту и опору митрополита, и тот на плохом русском языке втолковывал Ярославу, что его княжья власть земная, а его митрополичье и патриаршье от Бога и высший судья в делах земных – патриарх Константинопольский. Ярослав лишь усмехался про себя, слушая эти речи. В Киеве хорошо знали, как прогоняли с патриаршей кафедры и ставили на нее византийские императоры своих людей. И не от Бога, а от той же земной власти исходила власть и высших церковных служителей. Но до поры до времени не хотел киевский князь ссориться с византийской церковью. И лишь когда во время русско-византийской войны митрополит выступил с осуждением Руси, Ярослав решил, что час греков на русской митрополичьей кафедре пробил. Он призвал к себе мудрого Иллариона, священника своей домовой церкви святых апостолов в селе Берестове близ Киева, и спросил, готов ли тот принять митрополичий сан. Был Илларион истинный русин. Все мысли его были о благе и процветании русской земли, об утверждении в ней порядка, поддерживаемого князьями и боярами. Незадолго перед этим в церкви Благовещения в Киеве, в присутствии князя Ярослава, произнес он свою знаменитую похвалу князю Владимиру, где называл его великим Каганом и прославлял Русь, ведомую и слышимую всеми концы земли. Титул Каган был равен царскому. И тут же, обращаясь к киевскому князю, промолвил, что Ярослав не рушил устава Владимира, не умалял его благоверных начинаний, но умножал их всемерно и ежечасно. Во время свободной от церковных служб любил Илларион уединяться. Он выкопал в Бару неподалеку от Киева пещерку и уходил туда надолго молиться, приобщаться к Богу. Слава о его подвижничестве, честности и уме давно перешагнула стены киевского детинца, и вот теперь он стоял перед трудным выбором. «Решайся, святой отец», — говорил ему в те дни Ярослав, — «вместе мы укрепим великое дело и церкви, и земной власти, ведь власть земная тоже дана людям от Бога». В 1051 году впервые на Руси был провозглашен митрополитом прирожденный русин, а в бывшей пещерке Иллариона поселился скромный инок Антоний, в миру юноша Антипа из города Любичи. И теперь Ярославу с сыновьями надо было думать о судьбах русской митрополии, о делах церковных, потому что велись около сыновей и греки, и латинине, и немцы, а следовало укреплять дело русское. Не одна в тогдашнем мире была русская земля. Со всех сторон ее окружали окрестные страны. И любой властелин думал о своих боярах и дружинниках, о своих купцах, о своих и об их новых прибылях и доходах, о торгах, захваченной челяди и о горах разных товаров. Богаты и обширны были русские земли, но ох, как трудно было защищать их от врагов. Силой, только большой силой, можно было держать в отдалении ляхов и угров, печенегов и торков.